Есть такой гимн, который мы поем: «Приятно только жертва неизвестная, как тень хочу пройти, и сладостно да будет ноша крестная здесь, на земном пути». Так вот, строчки из этого гимна, они вполне могут быть применимы к жизни, к служению наших дорогих сестер, имена которых вы не найдете ни в одном из 218 номеров «Вестников истины». Кстати, Михаил Иванович ни одной статьи не написал за свою жизнь. Все, что вы прочитали, это благодаря труду Любовь Егоровны, Светланы Владиславовны. То есть они проповеди Михаила Ивановича записаны на кассетах, придавали им литературную форму, и весь народ Божий читал и радовался: ах, какие прекрасные статьи у Михаила Ивановича, не ведая, что Михаил Иванович ни одной статьи за свою жизнь не написал. Потому что пишущих братьев среди служителей очень мало, и их меньше, чем на одной руке, даже и сегодняшних служителей. Тот духовный хлеб, которым питался народ Божий, находились эти труженики, труженицы, которые приводили в литературную форму, у литературного языка и свои выразительные средства, и этот духовный хлеб обретал новую жизнь только на страницах журнала. И таким образом, друзья, их труд, он вошел в каждый наш дом, в каждую нашу семью. У нас на полках лежат вестники истины. И сегодня, можем сказать, сегодня первое собрание в их жизни, это первая церковь, которая их пригласила, это не публичные люди, которые впервые за свою жизнь публично могут рассказать народу Божьему о своем призвании, о своем избрании, о силе, о делах Божьих, друзья, о труде, который Бог совершал через них. И поэтому я сейчас задам один вопрос Любовь Егоровну. Вестник спасения, 63-й год, его рождение. Это первый опыт сам издата. Вот с чего началось ваше призвание? Как Бог вас призвал к этому служению? Я поясню. Вестник спасения, это было изначальное название. В 76-м году этот журнал был переименован на Вестник истины. Сначала на синенькой графической печатью издавался, а потом черно-белая печать, а потом цветная. Пожалуйста, Любовь Егоровна. Я выросла вот в христианской семье, пришла к Богу. С детства я знала о Господе. И ребенком была непослушна. Не очень много попадала. И я выросла с таким сознанием, что я из семьи, у нас 11 детей, что я очень плохая, что я хуже всех. Говорю: мама, меня больше всех вы наказываете, я хуже всех. И я когда знала, что я хуже всех, мне очень хотелось, чтобы Бог сделал что-то. Он может сделать из таких вот негодных людей, Он может делать хороших людей. Выросла в детстве, я выросла, у нас богослужений не было. В школьные годы уже тогда стали собираться по квартирам, по домам. А все это время у нас у отца были старые журналы. И я очень много их читала и любила. Наставляли меня, чтобы я Библию читала, но я ее не понимала. Когда откроешь журнал назидательной статьи, душа восторгается, все понятно. И вот эта любовь, мне хотелось всегда, что я прочитала, обязательно об этом рассказать другим или написать, переписать, чтобы у них было тоже под рукой. Это статья, которая духовно назидает, возрождает. И так, я говорю, вот в хоре я пела, когда уже член церкви стала, в хоре я пела. Потом, голос не ведущий, и я думаю, что я там в хоре делаю? Если рядом кто-то не туда затянул, я не выправлю. И думаю, это не мое место. И я из хора ушла. Тренинг у нас был, это, если вы знаете, по журналам, Павел Фролович Захаров. Он говорит: другие гудят и сидят, а ты, мол, уходишь. Но внутренне я просто не могла оставаться. Потому что, думаю, это не мое место. И когда я так решилась, и у меня круг друзей был тоже таких, кто музыканты с музыкантами дружат, а я дружила с теми друзьями, которые любили духовную литературу. И мы собирались и обменивались этими тетрадками, хорошими статьями. А когда началось движение, мне братья тоже поручили, чтобы я переписывала эти послания. Я помню, первое послание написала, точно как я и в школе писала. Когда стал пресвитер читать то, что я написала, он останавливается, не может разобрать мой почерк. А я сидела на скамейках. Мне казалось, если бы земля разверзлась подо мной от стыда, я бы туда лучше скрылась. Я себе пред Богом говорила: Господи, никогда больше так писать не буду. Я брала черчение, рисфедер и училась заново писать каждую букву, чтобы она отчетливо была, чтобы всякий мог прочитать. И писали мы эти послания, бесчетно я их переписывала. И вот такая мысль появилась. Но почему бы нам, вот статьи, которые духовные, такие хорошие, почему бы нам их вот не переписать и не оформить в такой сборничек? И вот эта мысль пришла, но эта мысль пришла, я немножко так вернусь назад, что когда я читала духовную литературу, я прочитала историю жизни и работы и служения Екатерины Гус. Это мать армии спасения, которые работали в Англии. Работали они по трущобам, по улицам Лондона, собирали всех людей и благовествовали им о Господе. И она работала, и ее муж, и ее дети, и ее зятья работали. И я, когда это прочла, эту книгу, она так неожиданно кончается, что я не могла знать дальнейшую судьбу этих людей. И я плакала: «Господи, ну эти люди такие счастливые, они тебе служат. Мне можно вот так пожить для тебя, чтобы ты использовал меня?» И я помню, когда я молилась и плакала, что: «Господи, возьми меня в свое распоряжение. Я хочу пожить так полностью для тебя, чтобы не отвлекаться на личную жизнь, чтобы полностью, как ты хочешь, так и для тебя жить». Господь услышал мою молитву. Но мое посвящение, мое желание служить Богу было испытано. Только так вот в душе я порадовалась, что: «Господи, возьми в свое обладание». И я заболела, попала в больницу. Серьезные заболевания, я лежу на дужке кровати, резиновые жгуты, рядом хлористый кальций, что если кровь пойдет, то пережимать у меня вены, хлористым кальцием поить. Это больница была, и я помню вот этот момент, когда я лежала, и рядом со мной молодые люди тоже лежали, последние дни доживали. Первый этаж. И я помню, как одной вот этой больной, а ей 25 лет всего, двое детей. Мать, зная, что она доживает последние дни, привела к ней ее двоих детей под окно. А она встать не может даже к детям. Я это слышу, она говорит: зачем она их привела? Она не может даже ей улыбнуться. И я видела эту угасающую жизнь. Думаю, моя очередь такая же. И я молилась: «Господи, если ты меня исцелишь, я ни одного дня не буду жить для себя». И так полгода я пролежала в больнице. И я вышла оттуда. Инвалидность мне дали сразу. 18 лет нет, а я уже инвалид. Но мне было это отрадно. Вы знаете, я знала, что если Господь кого любит, то Он наказывает. И я радовалась, что у меня сознание такое: Бог меня любит. Прошел год, перекомиссия, это все знают. Чтобы снова на следующий год инвалидность оформлять, я пришла на перекомиссию. Анализы, снимки, все. Все принесла, и главврач мне говорит: просмотрел твои снимки, мои. Анализы твои, мои. Она мне говорит: и тебе не стыдно? Забирай, говорит, эти все свои снимки, ты здорова. Я от неожиданности, я этого не ожидала. От неожиданности больница, доклад через дорогу, трамвайная остановка. И я вот вышла из больницы, мне нужно садиться на трамвай, а я заливаюсь слезами. У меня такая тревога: «Господи», говорю, «а как я теперь буду узнавать, что ты меня любишь? Я теперь здорова». Вот такая вот печаль меня посетила. И я не села в трамвай, потому что слезы льются в три ручья. Сколько можно, я прошла по шпалам, пока не устала. Высохли слезы, я вошла в трамвай. И вот тут я начала вспоминать, что я говорила Господу, что если ты исцелишь, я ни дня не буду жить для себя. И вот после того, как Бог испытал и мое посвящение, вот здесь это пришла мысль, она не моя, что вот собрать такую вот эти все статьи, собрать в единый сборничек. Мы даже не советовались со служителями. Они нас знали, что мы никогда, ну, проблем не создавали. Всегда под рукой были. Что нужно, то делали в церкви. И тут, значит, я встречаюсь с друзьями на общение. Говорю: давайте соберемся. Мои ровесники. Давайте соберемся. Собрались в Сибири у нас, в Новосибирске. И с нами был всего один брат. Он даже тогда не был служителем. И мы, значит, так читаем. хорошую статью, откладываем тетрадку. Следующую читаем, откладываем. Стопка растет. А мои друзья уже после обеда смотрят на часы. У них, оказывается, обратно билеты не взяли. И они спешат на поезд. А я тёпа такая, я не взяла на обратную дорогу билеты. И стою в этой стопке. Дочитали все и смотрю, все уже друзья разъехались. Я и этот брат. Я ему говорю, а кто ж писать будет? Он говорит, ну не я же. Вы что думали-то? И я стою около этой стопки и говорю, как нехорошо получилось. Собирались, серьезно думали, и все разошлись. И я так думаю, говорю, ну ладно, я на первый раз сделаю. Напишу. Вот. И вот так, как я осталась в этой стопке, и так все 50 лет, я не посмела уйти. Я чувствовала, что Господь призывает и благословляет. И я не имею права, когда я отдалась Господу, я не имею права сказать, я устала, я умолилась, мне не подходят эти условия, потому что я уже во власти Господней была. И Его воля для меня превыше всего. Где, когда, в каких обстоятельствах работать меня это не волновало. И после этого, когда мы выпустили этот первый сборничек, отпечатали вот тираж журнала этого «Вестник спасения», 60 экземпляров первый вышел тираж. И когда мы его сделали, на квартиру туда заявился Павел Фролович Захаров. Он был уже в оргкомитете. И когда он увидел, он человек эмоциональный, он увидел, обрадовался и руками всплеснул. Он сам еще и писал, и стихи, написал стих, и там даже такую строку употребил. «Да будет вестником спасения» вот этот журнал. Мы этот и листочек с его стихотворением еще добавили. И он ехал на совещание в Москву, забрал этот вот напечатанный синькой наш сборничек и сразу отвезся Геннадию Константиновичу. А он, Геннадий Константинович, сразу, он понял, что начинается движение, 61-й год, тут всего 63-й год, что Господь, вот никто ни сверху нам не указывал, мы вот по побуждению от Господа, вот решили написать, вроде как для себя, и он говорит, я помню, меня позвали на совещание, я, значит, беру все остальные тетрадки, которые еще не реализованы, которые еще есть хорошие статьи, думаю, я сейчас отдам, и пусть делают. А он говорит мне, продолжайте сами делать. Для меня это было неожиданно. Бог вас, говорит, призвал, вам это открыл, продолжайте дальше делать. Но только не для Сибири, а на все братство. Он увидел вот в этом альманахе, в этом сборничке синенькой, он увидел это облачко величиной с водой, что оно будет благословением для всего братства. И уже тогда первые номера, вторые, третьи, мы там еще то в Киргизии, то в других местах сделали, в Омске. А потом я в Москву, вот в 65-м году я уже была в Москве. И здесь, и с друзьями-москвичами, и со всеми мы уже учились и жить, и работать в этих сложных обстоятельствах. А начало вот было такое. Когда сейчас вот есть голоса такие раздаются, что журнал – это Совет Церквей выпускал. Там черным по белому написано, что это Международный Союз. То есть это не Совет Церквей, а Союз – это общебратский журнал. Вот. И он выходил из номера в номер под благословением Божьим. И Геннадий Константинович говорил, я вам не помощник. Меня Бог избрал стражем в Доме Божьем, над всем братством. Я должен знать, куда мне вести народ, бодрствовать постоянно, о всякой опасности предупреждать церковь. Бог вот вам поручил эту работу, а вы, если вы к этому вас Бог прислал, не бегайте ко мне с каждой статьей, а ее можно поместить, а это можно так сделать. Живите свято, чтобы вами руководил Дух Божий. И Он всегда вам подскажет, что можно пропускать, а чего нельзя. И вот это наставление святое, что Он поставил нас под ответственность, что у нас личное водительство было. И я, говорит, вам шпаргалку не дам, как поступать здесь и все. Если Бог вами руководит, Он все вам подскажет. И мы так и жили, что берешь статью и думаешь, в журнале, я говорю, вы никогда не прочтете, чтобы, допустим, если статья идет по поводу автономной регистрации, по отношению к всем в этом никогда не будет двумыслия. Так поступать нужно в братстве, так идти или не так. Там было все четко прописано. Почему? Он потому что формировал наше личное мировоззрение. Чтобы мы четко понимали позицию братства, позицию всех автономных, все, он это формировал, и мы так жили, так работали пред Богом и благодарили Бога за все это. Что-то еще, может быть, какие-то вопросы будут? Если за 50 лет рассказать по одному году, по одной минуте, то надо хотя бы 50 минут. Пожалуйста, если вопросы есть, которые вас интересуют, в частности, вот по служению, которое совершалось руками наших тружеников, каким-то эпизодом из их жизни, можно задать вопрос. Скажите, сохранились эти все вот от начала, от первого номера до последнего? Где-то даже есть? В электронном виде есть. Все есть, да? Да. Мы постараемся через, может быть, через воскресенье сделать эти диски в электронном формате. Все вестники истины за 50 лет, они в электронном виде есть. С поисковой системой, там написана специальная программа нашими братьями-умельцами. Я тоже помню один момент, когда братья были на одной квартире, и мне, я ожидала, что мне отдадут текст, а им нужно было его еще подправить. И они сидят на той квартире, какой-то тревога, какое-то неспокойствие какое-то, и смотрят, хозяйка взволнованная, и они решили на другую какую-то квартиру перейти. И я вместе с ними. На другую квартиру пришли, замок, никого нет. На третью квартиру, там в Москве было, на третью квартиру. Там тоже невозможно. И это была осень, октябрь месяц, слякоть, снег. Сначала с нами и Георгий Петрович еще был, а потом уже устали ходить, где еще какую квартиру искать. Куда идти? Где можно, вот, чтобы он посидел и оформил до конца этот братский листок? И я помню, мы стояли на Соколе в метро, там вышли, и он знал в Красногорске квартиру еще одну. И говорит, поедем туда. И в транспорте мы были, он устал. Вся одежда уже такая тяжелая. А здесь кольцевая остановка, мы садимся в автобус. И я села, и ему есть свободное место. Я это запомнила на всю жизнь. Он устал. И когда он сел на сиденье, и говорит, вздохнул, как думаю. Думаю, братья дорогие. Вот всего-навсего в автобусе место, и они уже благодарны Богу и говорят, как дома, можно хоть чуть-чуть расслабиться и посидеть. И там вот в Красногорске до конца оформил его и отдал мне. Поэтому сложные обстоятельства и работы были, и служение. Действительно, это очень много рассказывается. Потому что на квартирах иногда, я говорю, я иногда это смешно, он доходил, документов у меня нет. На Украине меня спрашивает один украинец, ты паспорт есть? Ну, нема. Я у него работала в подвале такое помещение, как стакан бетонный. Выше меня рост. Я стояла на решетке, а под решеткой вода. И вот я ночь печатаю журнал. А на день они уходят на работу, и они меня в комнате боялись оставить. Вдруг проверка на горище, то есть на чердак. А там крыша железная. Я утомившаяся, я посплю час-два, просыпаюсь, я вся мокрая. Вот, ну что ж, так-то так. Лишь бы и там окошечко такое было в чердачном помещении. И я к нему так боком села и дальше переписываю дальше следующие страницы журнала. И иногда, я говорю, сложности были большие. Иногда люди нас встречали с удовольствием, а иногда... Тревогу мы несем. И я говорю, вот я в Киеве помню, на звонок нажала, хозяйка выходит, бабушка, и говорит, ты с чем-то в каталажце? То есть ты еще не в тюрьме, ты еще ходишь? Так говорит, я с чем-то в каталажце. Потому что мы приносили беспокойство тем, которые так переживались. А так в основном это общее благословение. И это церковь Христова и наша родная церковь, которая нас и воспитывала, и содержала. Джош, вот как-то могли подключить, чтобы так вырастать, ваши наследники были? Были. Вот иногда на квартирах, там просто, допустим, вот мы работали на квартире, дети хозяина, хозяйки. Некоторые мамы, когда дети с таким любопытством смотрели, что мы делаем, не отгонишь, с удовольствием смотрят, а некоторые мамаши, что ты зрение у тебя потеряешь, ты так в очках, ты куда ты нос суешь? а ну-ка давай, иди давай там работать, иди там все. Были, приходили люди вот в годы гонений, и это знает наше издательство, ответственное за работу в издательстве, что больше было жаждущих людей, больше, которые просились, возьмите для работы. И такие люди были среди нас, тоже молодые. Ну вот, задерживались не все. А такие люди были. Нет, ну, передать. Были литературно кто? Способны? А литературно, если литературно, вот. Я просто сюжет маленький расскажу. Когда вот статья, и у меня сестра машинистка печатает, и говорит, бабуля, а меня звали бабуля с 35 лет. Почему? Потому что она пришла работать. И меня все время и на вокзале, и в поезде Люба, Люба. Я говорю, слушай, за нами и слежка может быть. И мы на розыске. Ты меня, ты же, если есть вот кто-то за мной, ты меня выдашь. Ну ты можешь мне сказать, слушай, толкнуть меня. Ну зачем тебе звать по имени меня? Она озадачилась, что она, если меня выдаст, и говорит, ладно, я тебя буду звать Ба, по последнему слову. К Ба прибавили еще бабуля, из 35 лет я так и бабуля осталась. Так вот она сидит, печатает, я говорю, и говорит, бабуля, ну такое корявое предложение, ну нельзя. Я говорю, ну попробуй, посиди, подумай, исправь. Она сидела, пыхтела, пыхтела, потом говорит, бабуля, мозги болят, я не могу. Это сложная работа. Некоторые, кто имел вот такое призвание, и богатый лексикон был, но внутренне они не были готовы. Я рассказывала вот друзьям, что услышали мы проповедь о богатом юноше. Она говорит, что делать? Я говорю, ты знаешь, хорошо бы вот оформить вот эти все мысли, оформить в статью. День сидит, два сидит, потом уже говорит, бабуля, а что мне дальше делать? Я говорю, тебе надо кончать вот этот богатого юношу, заключительный уже, кончай эту статью. Она мне говорит, мне уже тошнит от богатого юноши. Что дальше делать? Эти люди способные, но внутренне, они не готовы. Чтобы мне от дела Божьего тошнило, сохрани Бог. Мы с восторгом это делали. Кончается журнал. Мы еще его только отдаем в печать, а у нас, когда есть уже следующий материал, я вам не передам ту радость, которую я беру, что есть еще. Сделать что-то для народа Божьего. А эти люди вот так тошнит. И потом я ее, когда она еще оставалась, она месяца три с нами поработала. Братский листок надо развозить по братству. Она едет мимо Киева, говорю, ты из Киева развезешь по Украине братский листок? Ну и загляни домой, к родителям. Но, говорю, готовься, что тебя могут родители назад отзывать. Она мне говорит сразу, а что, вы дети, что ли, были? Мы серьезно решали вопрос, когда я уходила на служение. Я говорю, ты подумай просто, может быть такое искушение. Она напрочь его отвергла. Но больше к нам не вернулась. Почему? Потому что это люди раньше были в зарегистрированной общине, ее родители, перешли в нашу общину. И у них всего в семье двое было детей, а теперь тут надо сколько будет детей, столько и нужно встречать. И она когда пришла домой, мама ожидает ребенка. Как она заплакала. Деточка, да на кого ж ты меня бросаешь? Но мне так тяжело. Оставайся и все. И она не выдержала. Я ей говорила, ты рассчитывай на то, что тебя будут звать. Она слушать не хотела, но больше к нам не вернулась. А кто хотел, мало было таких людей, чтобы оставаться навсегда. И чтобы умели эту работу делать. Потому что можно было на этом служении и личную жизнь устроить не раз. Но никогда в сознании мне, как я сейчас сяду под фатой невестовой, братья в узах, умирает, скитается, страдает, а я сейчас буду свадебные песни петь. У меня никогда сердце не было расположено к этому. Господи, я всегда молилась так, что дай мне избирать только то, что расширит мне возможность для служения, а не сузит. И это решить эту задачу нелегко. Выйдешь замуж, что расширится возможность, сузится. И поэтому вот это желание было всегда избирать то, что больше даст возможности для служения Богу. Еще вопросы какие есть? А вы скажите, пожалуйста, по поводу тиража, вот тут такой первый раз жизнь себе представляет, да. Пока тут дальше. Вот насколько бумаги хватит, вот как лежал там на местах. Знаете, этот первый тираж, потом вообще совершенствовалась и сама вот технология, это гектографская, это синька. Во-первых, мы потом снимали 360 экземпляров совершенно спокойно с одного оригинала. Написанный оригинал. Но мы по братству, как, чтобы охватить все братство, мы вот отпечатаем закладку, мы говорили, 300 экземпляров журнала, и делаем на хорошей бумаге, такая, что она еще 20-30 экземпляров такого же журнала на одной стороне написано. И потом развозим по братству. И там организовывали мы эти точки, друзей учили писать. Что вы вот эту вот на этом листочке на готовом обведите эти буковки и опять кладите на желатиногрицериновую массу, и у вас будет 300 экземпляров. И по братству поэтому так размножалось. Если рассказывать, дух захватывает. Материал по освещению, когда мы печатали. До этого мы печатали 200 экземпляров, у нас получалось. И когда мы стали печатать материал по освещению, это было в доме Василия Федосеевича Рыжука, а Рыжук был в ссылке. Там была только теща его жила, дом хранила. И мы приехали туда, там еще должны рассказывать, как ехали, потому что мы на Курском вокзале, три сестры. И у нас бумаги, стекло, масса это, вот. И нам надо было еще в Курском вокзале пересадку делать, потому что мы из Ногинска ехали. И еще здесь в багаже, в багажной камере взять еще, там листки дополнительные были, нужно было напечатать. И вот это, смотрю, я остались мы сначала, мы ехали трое, остались мы двое. Одна пошла брать этот листочек в камере. Смотрим, очень долго нет. Вторая сестра пошла. И ее нет. И я остаюсь вот с этими кораблями, с этими сумками громадными. И думаю, наверное, там милиция, что-то недоброе. Я прошу пассажиров, которые на платформе стоят, покараульте, пожалуйста, вот эти сумки. Я только мигом думаю, я спущусь на Курский вокзал и посмотрю камеры хранения, что там творится. Я только спустилась, смотрю, милиция стоят и мои сестры там. Вот. И я думаю, хотя я эту бумагу спасу, хоть массу эту можешь печатать этот материал по освещению. И что? И в часы пик, это уже вечер, я сажусь в электричку с этими тремя сумками, и еще маленькая там сумка была. И я, куда я там пройду в вагон? Я больше не выйду нигде, вам надо до Нахабино ехать. Я прям как в проходе стала, вот эти три сумки поставила, пока народ, часы пик, они сносили меня с этими сумками и кричат, ты чего их тут расставила, куда я пойду? Ну, переступали и все прочее. И я приехала в Нахабино, три сумки надо нести. Как их нести? Нашла платок, перевязала две сумки через плечо, и третья в руках и маленькая. Иду, этот платок у меня порвался, сумка одна туда, другая сюда, побахнулись. Вот. И я вот с Нахабино, с электрички, тогда Василий Федосеевич еще жил на старом месте, через мост, все сюда. Вот. И я донесла, все было нормально. Хватило силы, Бог посылал. Все абсолютно сохранилось и отрадно было. И эта бабушка, вот эта теща Василия Федосеевича, это замечательнейший человек. Она в таком возрасте, но у нее такой здравый ум был. Она нас приняла здоровой душой. И вот там, когда мы печатали, мы рассчитали, сколько нам надо бумаги. Но когда стали печатать, и 350 хороших экземпляров, и больше, и мы увидели, что Бог благоволит даже к этому материалу, что он неожиданно для нас. Впервые выпускается этот материал и в таким большим тиражом, что нам надо было докупать эту бумагу. И точно так же мы потом, я в Орле делала, я там уже одна делала тоже материал по освещению. За бумагу запасла, все, думаю, мне хватит. Опять тираж увеличивается. И я, значит, решила, буду до тех пор, пока уже, ну, если тусклые страницы, плохо читать. И мне опять бумаги не хватило. Я оставляю всю эту работу, поехала в Ленинград за бумагу. Возвращаюсь в Орел, прихожу на квартиру, ни одного листочка моего нет. Что такое? Они напуганы были, меня нет, и они решили на другую квартиру перенести. И когда переносили, их захватили. Я пришла уже бессмысленно дальше продолжать тираж. И такая расстроена пришла к Геннадию Константиновичу, говорю, все забрали. И мне такая тоска, а он удивительный человек. Говорит, а все экземпляры были четкие. И я говорю, на удивление четкие. Ну и пусть будет знать враги, какие у нас бумаги печатаются. Что они все четкие, все хорошие. Не тоскуй хоть.